Зачем? Зачем мне такая мать? Зачем мне такая жена? Зачем мне такой ребенок? Зачем мне такой подчиненный? И так далее, и так далее, и так далее. После такого «зачем» чувствуешь себя вещью, которая испортилась, и теперь ее хотят вынести на помойку. Да, иногда случается так, что вещи становятся малы или, наоборот, слишком большими, или что старый диван не вписывается в антураж новой квартиры. Так и люди, шедшие годы одним путем, бывают, не могут идти по нему вдвоем дальше. И разве человек не имеет права уйти в лес, если ему так хочется, или резко сменить траекторию жизни? Не имеет. Не имеет, если у него есть ответственность. Слышу я десятки возражающих голосов. Но не предаст ли он себя, если всегда будет отказываться в угоду «не имеет» от того, чего действительно хочет? Не потеряется ли, если попытается быть сразу и там, и там? Раз невозможно одновременно идти по Тверской улице в Москве и удить рыбу на берегу Тихого океана, зачем?